Борьба. «Ничто не дается без борьбы», — произнес светловолосый юноша и с размаху ударил Зобера в челюсть. Саваран упал и удивленно смотрел на красивого, как бог белокурого молодца. Тот улыбнулся, словно в насмешку, и подозвал Зобера пальцем. Зобер молча встал и тут же получил еще один молниеносный удар в солнечное сплетение, так что согнулся от боли. Вот теперь он рассвирепел, и в нем опять проснулся дьявол. Он набросился на наглеца, но юнец легко ушел от мощного удара Зобера и, продолжая смеяться над ним, пнул ногой его взад. Зобер в бешенстве навалился на противника, тот не успел увернуться, и оба покатились по горячему песку. Наконец, Зоберу удалось повалить юношу на лопатки и мощным ударом в челюсть сбить с его лица ухмылку. «Кто ты такой?» — прокричал Зобер, придавив юношу к земле. «Бог», — ответил тот и резко оттолкнул навалившегося на него демона. Зобер смотрел на того удивленно, но когда юноша опять на него накинулся с кулаками, продолжил драку. Они били друг друга долго, до тех пор, пока оба, обессиленные, не стали валяться в песке. У обоих уже не осталось сил наносить удары. «Какой ты бог? Чей ты бог? Наш или чужой?» — еле переводя дыхание, спросил Зобер. «Я Мехр», — ответил юноша, вытирая окровавленное лицо. «А, понятно», — протянул Зобер. «Ты солнце! И где же ты был, когда румы громили нас? В какое болото ты закатился, бог Мехр?» — с презрением сказал Зобер. «Не тебе осуждать богов, полукровка!» Услышав это оскорбление, Зобер снова бросился на противника. «Не смей меня оскорблять! Ты нас предал! Предал свой народ!» «Никого я не предал! Так надо! Нам всем конец! И мне, и Дарье, и всей той стране, той вере, которую ты так бережешь! Грядут новые боги, новые языки! Это судьба. Даже мы, боги, ей подвластны». «А при чем тут я? Почему ты напал на меня?» — спросил Зобер. «Тебе самому не надоело ходить между богом и дьяволом?» — ответил Митра вопросом на вопрос. Зобер молчал. Он не знал, что ответить, и крепко держал бога за руки, чтобы тот не ударил его. «Ты стал похож на черта из ада. Ты, Зобер, убил своего сына, так и не узнав его. Вспомни, ведь лежа в хижине отца, который за тобой ухаживал, ты дал себе клятву измениться. Что произошло потом? Ты хотел убить своего отца. Так что же изменилось? Почему ты не меняешься? Ведь об этом тебя все время просит Дарья. С чего я должен начать? Я слишком долго был в шкуре дьявола. Мне теперь нелегко меняться. Даже здесь, на этом горячем песке, я одолел тебя, о великий бог солнца. Может, мне лучше остаться дьяволом? Тьфу на тебя! Гори дальше в том аду, который носишь в себе. Дарья просила мне помочь тебе, но вижу, что ты не хочешь ничего менять». С этими словами Митра встал и, пошатываясь, пытался уйти, как вдруг Зобер из последних сил вцепился зубами в его обнаженное бедро, чуть выше колена. От боли Митра взвыл и упал на песок. Он колотил Зобера руками и свободной ногой, но тот еще крепче сжимал челюсти, вгрызаясь в мясо бога. Кровь Митры потекла ему в горло, но Зобер крепко держал Солнцеликого за ногу и не отпускал. «Отпусти! Я больше не могу! Отпусти! Я не буду тебя наказывать! Оставайся и дальше дьяволом!» Но Зобер только мычал и мотал головой, еще больше вгрызаясь в тело Митры. Он вперил взгляд единственного глаза в златокудрого бога и сложил ладони над головой, словно прося чего-то. «Что ты хочешь? Отпусти! Я сделаю то, что ты хочешь!» Зобер продолжал держать Митру, но немного разжал челюсти. Горячая, сладкая, вкусная, как молодое вино, кровь бога текла по его лицу, попадая на язык и опьяняя своей сладостью. Но дьявол крепко держал Бога и не отпускал его, моля о благословении. «Я благословляю тебя!» — наконец понял его просьбу Митра. «Я благословляю тебя! Будь свободен! Ты больше не дьявол! Забирай свою душу! Бери ее и убирайся отсюда! С нас хватит! Нет больше сил противостоять сонму людей и демонов!» Зобер разжал челюсти и в изнеможении лег на спину. Он кричал от сжигающей боли и радости, от опьянения божественной кровью и от переполнявшей его дьявольской силы. Шрамы на его теле двигались в бешеной пляске. Его тело было похоже на звездное небо, испещренное кометами. Митра подполз к Заберу и взглянул на его счастливое лицо. Покрытое шрамами и залитое кровью, он был страшнее любой маски дьявола Ахримана. «Хочешь быть человеком, да? Хочешь так же, как все? А ты сможешь? Сможешь прожить, как люди? Сможешь любить? Сможешь страдать? Побеждать и терпеть поражение? И самое страшное — знать, что все это когда-нибудь закончится? Тогда сбрось с себя эту змеиную шкуру! Без боли нет освобождения!» Резким движением Митра впился когтями в грудь Зобера и, как будто пытаясь оцарапать его, оторвал от его груди кусок кожи, как будто это была бумага или чужое платье. Зобер закричал от дикой боли. У него потемнело в глазах. Когда он пришел в себя, то рядом уже никого не было. Зобер помнил только сладкий вкус крови Бога на языке и адскую, словно сжигающую боль в груди, там, где Митра оторвал от него кусок кожи. Она все еще свисала с него лоскутом, но под ней Забер увидел еще кое-что. Под своей старой змеиной шкурой демона он увидел белую, чистую, нежную кожу, как у Дарьи, как у своей матери, как у Азермидохт, как у всех людей.